Эрнст Теодор Амадей Гофман. Один из ярчайших представителей позднего немецкого романтизма, Гофман был уникальной личностью. Он совмещал в себе талант композитора, дирижера, режиссера, живописца, писателя и критика. Возможно, наиболее романтическим из всех романтиков был этот странный человек, чья неистовая двойственная личность и запойное пьянство сочетались с педантичным исполнением социальных обязанностей и такой рабочей программы, которая могла бы привести в уныние даже самого дисциплинированного героя. Днем Эрнст Теодор Амадей Гофман был уважаемым юристом и чиновником, который одно время работал в гражданской администрации в Польше, затем в прусском Верховном суде в Берлине. Но по ночам он становился совсем другим. Одаренный художник-график, Гофман был еще и композитором. Хотя большая часть его музыкальных вещей сегодня утеряна, известно, что он написал 9 опер, одна из которых, «Ундина», возможно, является первой оперой в романтическом стиле. 2 симфонии, 2 мессы, несколько кантат, много сопроводительной музыки и дюжину камерных вещей. Он был также способным дирижером, который приобрел известность исполнением произведений Моцарта и Глюка, а также блестящим музыкальным критиком. Очерк Гофмана о Бетховене в то время, когда публика еще не приобрела вкус к его музыке, а также представление о музыке как о самостоятельном духовном мире, помогли больше, чем что-либо еще сформировать образ этого композитора как посланника высшей идеальной сферы. Вместе с Кольриджем и Бодлером Гофман был одним из тех немногих писателей, которые превратили критику в искусство. Его очерки и обзоры, в которых он утверждал понимание музыки как самодостаточной неизобразительной формы искусства и доказывал превосходство инструментальной музыки перед вокальной, идея, практически неслыханная в его время, оказали влияние на таких крупных музыкальных теоретиков, как Шуман, Вагнер и Шопенгауэр. А позднее они питали эстетическую доктрину символизма, который доминировал в конце XIX столетия. В этом нет ничего удивительного. Музыка и высший мир, который она изображает, для Гофмана были основой его жизнеощущения. В очерке «Инструментальная музыка Бетховена» Гофман выразил свои соображения по этому поводу в лаконичной формуле. «Музыка, — писал он, — открывает человеку незнакомую область, мир, полностью отделенный от внешнего материального мира, который окружает его, мир, в котором человек оставляет позади свои физические ощущения, чтобы почувствовать невыразимое желание». К тому же Гофман, как и все немецкие романтики, проявлял большой интерес к психическим явлениям, которые тогда обозначались как «ночная сторона души». Гофман, как утверждает польский писатель Ян Парандовский в «Алхимии слова», работал в комнате, оклеенной черными обоями, а на лампу надевал то белый, то зеленый, то голубой абажур. Писатель явно экспериментировал со своей психикой и воображением. Неудивительно, что в подобном пространстве из-под пера писателя появлялись по-настоящему жуткие истории. В те годы выходило немало книг, в которых вопрос о тайной стороне человеческой души рассматривался с естественно-научной, в том числе физиологической, медицинской, точки зрения. Биологи и психологи изучали явление так называемого «живого магнетизма». Большую популярность приобрели книги Шуберта «Размышления о ночной стороне естественных наук» 1808 год и «Символика сна» 1814. Гофман был лично знаком с Шубертом, присутствовал на сеансах гипноза в клинике известного психиатра доктора Маркуса в Бамберге. Интерес к такого рода опытам был одной из форм познания человека, проникновения в тайны его душевного мира. Основной принцип поэтики Гофмана — сочетание реального и фантастического, обычного с необычным, показ обыденного через необычное. В этом явно сказалось увлечение Гофмана всякого рода психологическими аспектами. Однако существенно, что дивные психические явления получают у Гофмана трезвое реальное объяснение. С таинственного и страшного снимается тайна, как бы ни была относительно научная точность истолкования. «Все ужасное и страшное, о чем ты говоришь, произошло только в твоей душе. а настоящий внешний мир принимал в этом мало участия, рассуждает Клара, героиня «Песочного человека», 1816 год. Она противостоит впечатлительному Натаниэлю, одержимому страхом перед неким таинственным Коппелиусом. Коппелиус — злое враждебное начало, он может влиять так же страшно, как адская сила. Пока ты в него веришь, он существует. Его сила заключается в твоей вере. Нередко таинственные обстоятельства оказываются у Гофмана следствием запутанных реальных ситуаций. Так выглядят они в повести «Майорат». Борьба за старшинство и право наследования порождает вражду между членами семьи, приводит к отцеубийству и братоубийству. Цель преступления завершается гибелью рода. Все темные силы отождествляются с реальным миром, который представлен рядом остро очерченных социальных типов. В крошке Цахис по прозванию Циннобер, как и в «Золотом горшке», обращаясь с материалом иронически, Гофман ставит фантастичность в парадоксальные взаимоотношения с самыми будничными явлениями. Действительность, каждодневная жизнь становятся у него интересными при помощи романтических средств. Едва ли не первым среди романтиков Гофман ввел современный город в сферу художественного отражения жизни. Высокое противостояние романтической духовности окружающему бытию происходит у него на фоне и на почве реального немецкого быта, который в искусстве этого романтика превращается в фантастически злую силу. Духовность и вещественность вступают здесь в противоречие. С огромной силой показал Гофман мертвящую власть вещей. Острота ощущения противоречия между идеалом и действительностью реализовались в знаменитом гофмановском «Двоемирии». Тусклая и пошлая проза обыденной жизни противопоставлялась сфере высоких чувств, способности слышать музыку Вселенной. Типологически все герои Гофмана делятся на музыкантов и немузыкантов. Музыканты — духовные энтузиасты, романтические мечтатели, люди, наделенные внутренней раздробленностью. Немузыканты — люди, примиренные жизнью и с собой. Музыкант вынужден жить не только в области золотых снов поэтической мечты, но и постоянно сталкиваться с непоэтической реальностью. Это рождает иронию, которая направлена не только на реальный мир, но и на мир поэтической мечты. Ирония становится способом разрешения противоречий современной жизни. Возвышенное сводится до обыденного, обыденное поднимается до возвышенного. В этом видится двойственность романтической иронии. Для Гофмана была важна идея романтического синтеза искусств, который достигается путем взаимопроникновения литературы, музыки и живописи. Герои Гофмана постоянно слушают музыку его любимых композиторов. Кристофа Глюка, Вольфганга Амадея Моцарта, обращаются к живописи Леонардо да Винчи, Жака Калло. Будучи одновременно и поэтом, и живописцем, Гофман создал музыкально-живописно-поэтический стиль. Синтез искусств обусловил своеобразие внутренней структуры текста. Композиция прозаических текстов напоминает сонатно-симфоническую форму, которая состоит из четырех частей. В первой части намечаются основные темы произведения. Во второй и третьей частях происходит их контрастное противопоставление. В четвертой части они сливаются, образуя синтез. В творчестве Гофмана представлены два типа фантастики. С одной стороны, радостная, поэтическая, сказочная фантастика, восходящая к фольклору. «Золотой горшок», «Щелкунчик». С другой стороны, мрачная, готическая фантастика кошмаров и ужасов, связанная с душевными отклонениями человека. «Песочный человек», «Эликсир сатаны». Основная тема творчества Гофмана — взаимоотношения искусства, художников и жизни, обывателей-филистеров. Примеры подобного разделения героев встречаем в романе «Житейские воззрения Кота Мура», в новеллах из сборника фантазии в манере «Калло», «Кавалер Глюк», «Дон Жуан», «Золотой горшок». Новелла «Золотой горшок», 1814 год, по мнению русского философа Соловьева, является самой философской сказкой Гофмана и имеет подзаголовок «Сказка из новых времен». Надо сказать, что и сам Гофман считал эту сказку лучшим своим произведением. Жанр сказки отражает двойственные мироощущения художника. Основу сказки составляет бытовая жизнь Германии конца XVIII – начала XIX веков. На этот фон наслаивается фантастика, за счет этого и создается сказочно-бытовой мирообраз новеллы, в которой все правдоподобно и в то же время необычно. Главный герой сказки — студент Ансельм. Житейская неловкость сочетается в нем с глубокой мечтательностью, поэтическим воображением. А это, в свою очередь, дополняется помыслами о чине надворного советника и хорошем жаловании. Сюжетный центр новеллы связан с противопоставлением двух миров — мира обывателей-филистеров и мира романтиков-энтузиастов. В соответствии с типом конфликта все действующие лица образуют симметричные пары. Студент Ансельм, архивариус Лингорст, змейка Серпентина — герои и музыканты. Их двойники из обыденного мира — регистратор Гербранд, конректор Паульман, Вероника. Тема двойничества играет важную роль, так как генетически связана с концепцией двоемирия, раздвоения внутренне единого мира. В своих произведениях Гофман пытался представить человека в двух противоположных образах духовной и земной жизни и изобразить бытийного и бытового человека. В возникновении двойников автор видит трагизм существования человека, потому что с появлением двойника герой утрачивает целостность и распадается на множество отдельных человеческих судеб. Ангел-хранитель подменяется мрачной инфернальной тенью. В Ансельме нет единства, в нем живут одновременно любовь к Веронике и к воплощению высшего духовного начала Серпентине. Эта раздвоенность сознания похожа на патологию. В «Золотом горшке» студента Ансельма то и дело преследует образ старухи-ведьмы. Та является ему то вместо садовой статуи, то прикинувшись шнурком от дверного звонка. В итоге духовное начало побеждает. Силой своей любви к Серпентине герой преодолевает раздробленность души, становится истинным музыкантом. В награду он получает золотой горшок и поселяется в Атлантиде, мире бесконечного счастья. Это сказочно-поэтический мир, в котором правит архивариус. Мир конечный, реальный, связан с Дрезденом, в котором властвуют темные силы и черный дракон, который является в новелле в облике торговки яблоками. Новелла пропитана авторской романтической иронией. Через иронию высокие образы приводятся в план обыденной жизни, а низкие образы получают духовную перспективу. Образ золотого горшка, вынесенный в заглавие новеллы, приобретает символическое звучание. Это символ романтической мечты героя. Он созвучен с голубым цветком Новалиса и в то же время довольно прозаическая вещь, необходимая в быту, этот самый обыкновенный ночной горшок для отправления необходимых нужд. Современные туалеты и сливные бачки появились, как известно, в Англии лишь в середине XIX века. Отсюда возникает относительность всех ценностей, помогающая вместе с авторской иронией увидеть мир по Шлегелю как первородный хаос. Этот первородный хаос присутствует в новелле и в так называемой алхимической теме. Студент Ансельм в результате всевозможных перипетий оказывается внутри стеклянной колбы и сквозь стекло видит весь Дрезден. Ансельм переписывает для Линдхорста манускрипты, полные таинственных иероглифов, ставит кляксу и своей небрежностью он навлекает на себя его гнев. В наказание Линдхорст заточает его в хрустальную склянку, которую ставит к себе на полку. Другие сотрудники архивариуса из соседних банок смеются. Безумец воображает, будто сидит в склянке, а сам стоит на мосту и смотрит на свое отражение в реке. Романтики были большими поклонниками эзотерических наук и знали толк в алхимической практике. Новелла написана под влиянием Ундины Ламот Фуке и названа Гофманом «Сказкой нового времени». Эта трансформация жанра сказки была введена в литературу первопроходцем романтизма Людвигом Тиком. Одновременно с повестью Гофман работал над оперой на сюжет Ундины. Многие ключевые образы — князь Фосфор, огненная лилия, саламандра, химическая свадьба — позаимствованы из сочинений об алхимии. В алхимии саламандра символизировала очищающую силу огня или даже искомый мистический философский камень в его красном воплощении. Средневековые алхимики полагали, что властительница огненной стихии способна не только гасить собственным телом самое жаркое пламя, но и наоборот, поддерживать своим ядовитым дыханием процесс горения и необходимую для великого делания температуру. Уверившись в столь важной роли саламандры, они искали способы подчинить таинственное существо своей воле, чтобы получить, наконец, возможность превращать обыкновенный свинец в чистейшее золото. Алхимики не знали состава используемых химических веществ, не умели их анализировать, и химические взаимодействия записывали словами. Вещества, участвующие в реакциях, они называли, не руководствуясь никакими правилами, и поэтому понять, что они делали, было очень трудно. Гёте в Фаусте дал пример записи алхимической процедуры. «Являлся красный лев, и он был женихом, и в теплой жидкости они его венчали с прекрасной лилией и грели их огнем, и из сосуда их в сосуд перемещали». Зная особые пристрастия алхимиков к соединениям ртути, можно предположить, что в Фаусте описано получение сулимы, хлорида ртути. Красный лев — это, скорее всего, красный оксид ртути. Впрочем, алхимики также называли красным львом и сурик. А прекрасная лилия — хлороводородная кислота. Теперь о князе Фосфоре в новелле Гофмана и о его внутренней связи с золотым порошком, который по законам романтической иронии, по законам первородного хаоса, вполне мог быть и самым обыкновенным ночным горшком, куда мочились ночью. В 1669 году гамбургский алхимик-любитель Брандт, разорившийся купец, мечтавший с помощью алхимии поправить свои дела, подвергал обработке самые разнообразные продукты. Предполагая, что физиологические продукты могут содержать первичную материю, считавшуюся основой философского камня, Брандт заинтересовался человеческой мочой. Он собрал около тонны мочи из солдатских казарм и выпаривал ее до образования сиропообразной жидкости. Эту жидкость он вновь дистиллировал и получил тяжелое красное уринное масло. Перегнав это масло еще раз, он обнаружил на дне реторты остаток мертвой головы. Капут мортум, казалось бы, ни к чему не пригодный. Однако, прокаливая этот остаток длительное время, он заметил, что в реторте появилась белая пыль, которая медленно оседала на дно реторты и явственно светилась. Брандт решил, что ему удалось извлечь из маслянистой мертвой головы элементарный огонь, и он с еще большим рвением продолжил опыты. Превратить этот огонь в золото ему, конечно, не удалось, но он все же держал в строгом секрете свое открытие фосфора. От греческого «свет» и «несу», то есть «светоносца». Греки словом «фосфорос», дословно «несущий свет», назвали факельщика. Также они могли назвать утреннюю Венеру, которая предвещала восход солнца. Свет по-гречески «фос», родительный падеж «фотос». Отсюда слова «фотон», «фотография» и многие другие. А «форос» — несущий. Так что слова «светофор» и «фосфор» по сути означают одно и то же. Забавно, что если перевести слово «светофор» на латынь, то получится «люцифер». От латинского «люцифер» — светоносный. Отсюда и люциферины — органические вещества, участвующие в биолюминесценции, свечении живых организмов. А в биологии используется флуоресцентный краситель под названием «люцифер желтый». Вот вам и прямое воплощение романтической иронии как первобытного хаоса по Шлегелю. Моча, князь фосфор и в конце сам Люцифер. Какая химия! Горшок — символ, подобный голубому цветку Навалиса, и в момент обручения со своей истинной невестой, Серпентиной, Ансельм должен увидеть, как из горшка прорастает огненная лилия. Он должен понять ее язык и познать все, что открыто бесплотным духом. Химическая свадьба, которая также упоминается в новелле, это знаменитый трактат тайного общества розенкрейцеров, посвященный различным этапам духовного просветления адепта. Можно сказать, что «Золотой горшок» Гофмана — это своеобразный перефраз Фауста Гёте, где также зашифрованы подобные алхимические студии. Остается только догадываться, с кем же, наконец, заключил договор студент Ансельм, и что это за змейка-серпентина, на которой он решил жениться. В основе новеллы сказки «Крошка Цахис» по прозванию «Циннобер» 1819 год лежит фольклорный мотив. Сюжет — присвоение подвига героя другим, присвоение успеха одного человека другим. Новелла отличается сложной социально-философской проблематикой. Главный конфликт отражает противоречие между таинственной природой и враждебными ей законами социума. Гофман противопоставляет личное и массовое сознание, сталкивая индивидуального и массового человека. Можно сказать, что Гофман в данной новелле выступил как пророк того явления, которое впоследствии было определено как «восстание масс». Мы живем в массовом обществе, нашим сознанием легко манипулировать. Мы живем в эпоху симулякров, сознательно создаваемых иллюзий, когда пустые, бездарные люди, благодаря особым технологиям, раньше воспринимаемым как волшебство, могут создать ложное представление и присвоить себе чужие таланты. Думаю, каждый современный человек, включая телевизор или компьютер, прекрасно понимает, что такое виртуальная реальность и как она часто подменяет саму действительность. Итак, сначала сюжет самой сказки. Добрая фея Роза Бельверде из жалости заколдовывает уродливого телом и душой маленького малыша Цахиса, похожего на диковинный обрубок корявого дерева, с паучьими ножками, так что большинство людей, преимущественно филистеры, перестают замечать его уродство. Теперь люди тянутся к нему. Любое достойное похвалы дело, совершенное в его присутствии, приписывается ему, Цахису, сменившему свое прежнее имя на новое — Циннубер. И наоборот, стоит ему сделать что-либо отвратительное или постыдное, а ничего иного он не делает, в глазах присутствующих, сделавшим мерзость, кажется кто-то другой. Чаще всего тот, кто больше всех пострадал от выходки Циннубера. Благодаря дару доброй феи, карлик очаровывает профессора Моше Терпина, одержимого своеобразным видением германского духа, и его дочь Кандиду. Только влюбленный в прекрасную девушку меланхоличный студент Бальтазар видит истинный облик злодея. Остальные герои оказываются подвержены волшебному морку. Они безоговорочно принимают совершенного Циннубера и впадают в легкое недоумение только тогда, когда он крадет их собственные достоинства — в музыке, в опытах, на экзамене и так далее. Друг Бальтазара, референдарий Пульхер, которого крошка Цахис лишил должности тайного экспедитора в Миде, поначалу не может поверить в то, что это произошло чудесным путем. Молодой человек предполагает, что Циннубер добился повышения, как и все, посредством взятки. Отрицание чудесного в судьбе крошки Цахис несет в себе глубокий символический подтекст. Автор таким образом показывает, что в обществе, поклоняющемся деньгам и власти, любой уродливый коротышка может стать прекрасным юношей, полным разнообразных дарований. Современному миру, по мнению Гофмана, не нужно волшебство, чтобы видеть в человеке то, чего в нем нет. Высокая должность и богатство обеспечат ему всеобщий почет. Преклонение перед сильными мира сего высмеивается автором и на примере все того же крошки Цахиса, который предстает перед читателем не только лучшим скрипачом-виртуозом, но и уникальной обезьяной из зоологического кабинета. Подобный гротеск показывает всю нелепость существующих социальных норм, движущихся в сторону самоуничтожения. Правда, этой же способностью Гофман наделяет и представители искусства — скрипач Сбьёка, певица Брагаци, а также чужестранцев. Позже к ним присоединяются друзья Бальтазара — Фабиан и Пульхерс. Цахис Циннубер не теряет времени даром и, пользуясь чужими успехами, быстро делает карьеру при дворе местного князя Пафнутия и собирается жениться на Кандиде. Поэт-студент Бальтазар, обратившийся за помощью к знакомому магу Просперу Альпанусу, узнает от него тайну могущества Циннубера. Он вырывает из головы карлика три огненных волоска, от которых и шла вся его магическая сила. Люди видят, каков их министр на самом деле. Цахису ничего не остается, как скрыться в своем прекрасном дворце, но он тонет там в ночном горшке с нечистотами. Опять возникает реминисценция все с тем же золотым горшком, этаким дьявольским алхимическим сосудом, в котором все переплавляется и меняет привычную форму. Концовка новеллы демонстрирует в своем последнем музыкальном аккорде тему романтической иронии. Свадьба Бальтазара и Кандиды символизирует тесное переплетение мечты и действительности и преподносится с долей сарказма. Семейная жизнь молодых людей мыслится в рамках волшебного пространства имения Проспера Альпануса, которое в качестве чудес дарит им обыденные вещи, хорошую погоду для стирки белья, не бьющуюся посуду, самые вкусные в округе плоды со своего огорода. Фея Розабель Верде преподносит невесте более романтический, но тем не менее приземленный подарок. Волшебное ожерелье, которое позволяет всегда сохранять хорошее настроение. Честно говоря, это ожерелье счастья больше похоже на эвфемизм наркотического воздействия. Новелла «Мадемуазель де Скьюдери», 1820 год, один из ранних примеров детективной новеллы. Как раз в это время Париж стал местом гнуснейших злодеяний. Как раз в это время самое дьявольское, адское изобретение открыло легчайший путь их совершать. Так начинается предыстория событий в новелле великого немецкого романтика Эрнста Теодора Амадея Гофмана «Мадемуазель де Скьюдери». Предыстория, потому что, рассказав сознанием дела о поимке шайки отравителей, орудовавших в столице Франции в конце 17-го столетия, Гофман начинает повествование о серии таинственных ночных нападений, зачастую кончавшихся убийствами, погрузившими Париж в атмосферу страха. С преступниками пытается безуспешно бороться знаменитый полицейский Дегре, лицо историческое. Увы, он оказывается бессильным. Правда, ему удается арестовать некоего Оливье Брессона, но хотя все улики говорят против молодого человека, невеста арестованного и дочь одного из убитых клянется, что ее жених невиновен, что произошла чудовищная ошибка. И тогда на помощь несчастный Мадлон приходит очаровательная старушка мадемуазель де Скьюдери, автор сентиментальных романов, популярных при дворе Людовика XIV. Она убеждается в невиновности арестованного, а затем, уже с помощью его показаний, раскрывает ужасную тайну и изобличает настоящего преступника. Таким образом, Гофман в своем произведении впервые вывел одновременно три образа, неизменно присутствующие затем во всех классических детективах — частного сыщика, соперничающего с ним полицейского и преступника. При этом частный сыщик поистине удивителен для раннего периода детективной литературы. Это не сыщик, а сыщица. Да еще какая! Гофмановскую мадемуазель де Скьюдери, имеющую не очень много сходства с реальной французской писательницей, вполне можно рассматривать как первоначальный, еще не проработанный тщательно, но достаточно точный эскиз знаменитой мисс Марпл. Она обладает наблюдательностью, смелостью, остротой суждений, интуицией. Поведение самого Кордильяка, должна признаться, как-то странно тревожит меня. В нем есть что-то загадочное и зловещее. Не могу отделаться от смутного чувства, будто за всем этим кроется какая-то ужасная, чудовищная тайна. А когда подумаю о том, как все было, когда припомню все подробности, то просто не могу понять, что же это за тайна и как этот честный, безупречный мэтр Рене, пример доброго, благочестивого горожанина, может быть замешан в дурное и преступное дело. Но все-таки самым интересным здесь является не соперничество частного сыщика или сыщицы и государственного полицейского. Соперничество галантное, в духе галантного века. Поистине удивительным в новелле предстает третий обязательный персонаж — преступник. Он весьма необычен для раннего, первого детектива, хотя редкий современный детективный роман обходится без него. Это маньяк. «Мадемуазель де Скьюдери» была первой в мировой литературе, написана в 1836 году, за 5 лет до рассказов Эдгара По, истории о серийном убийце. Ювелир Рене Кордильяк, свихнувшийся от любви к собственным творениям и убивающий заказчиков ради того, чтобы созданные им ожерелья, перстни и диадемы не выходили из его собственного дома, начинает тот ряд персонажей, в котором уже в наше время заняли места Ганнибал Лектор, Элизабет Кри и им подобные. Сюжет основан на диалоге двух личностей. Мадемуазель де Скьюдери, французской писательницы XVII века, и Рене Кордильяка, лучшего ювелирного мастера Парижа. Одна из главных проблем — проблема судьбы творца и его творений. По мысли Гофмана, творец и его искусство неотделимы друг от друга. Творец продолжается в своем произведении, художник — в своем тексте. отчуждение произведений искусства от художника равносильно его физической и нравственной смерти. Созданная мастером вещь не может быть предметом купли-продажи. В товаре умирает живая душа. Кордильяк через убийство клиентов возвращает себе свои творения. Еще одна важная тема новеллы — тема двойничества. Все в мире двойственно. Двойную жизнь ведет и кордильяк. Его двойная жизнь отражает дневную и ночную стороны его души. Эта двойственность присутствует уже в портретном описании. Двойственной оказывается и судьба человека. Искусство, с одной стороны, является идеальной моделью мира. Оно воплощает духовную сущность жизни и человека. С другой стороны, в современном мире искусство становится товаром, и тем самым оно утрачивает свою неповторимость, свой духовный смысл. Двойственным оказывается и сам Париж, в котором разворачивается действие. Париж предстает в дневном и ночном образах. Дневной и ночной хронотип становятся моделью современного мира, судьбы художника и искусства в этом мире. Таким образом, мотив двойничества включает в себя следующую проблематику — саму сущность мира, судьбу художника и искусства. Последний неоконченный роман Гофмана «Житейские воззрения кота Мура» вкупе с фрагментами биографии капельмейстера Йоганнеса Крейслера, случайно уцелевшими в макулатурных листах 1820-1822 годы, итог писательской деятельности Гофмана, одно из наиболее глубоких его созданий. Композиция романа настолько оригинальная, что трудно во всей представляющейся литературе найти хотя бы отдаленный ее аналог. В предисловии издателя автор вступает с читателем в игру, представляя роман как рукопись, найденную котом. Так как рукопись была подготовлена к печати крайне небрежно, в ней попадаются фрагменты другой рукописи, листы из которой кот использовал частью для подкладки, частью для просушки страниц. Это вторая рукопись, фрагменты биографии гениального музыканта Йоганнеса Крейслера, вклинивается в текст не музыканта Кота Мура, создавая контрапункт, отражая разделенность идеала и действительности. Таким образом, Гофман использует в литературе монтаж, причем в той его разновидности, который в 1917 году открыл для кинематографа режиссер Кулешов. В известной мере случайно, и который получил название «Эффект Кулешова». Фрагменты двух пленок, совершенно различными, не имеющими отношения друг к другу сюжетами, будучи склеенными попеременно, создают новую историю, в которой они оказываются связанными за счет зрительских ассоциаций. Издатель приводит также замеченные опечатки. Вместо «слава» надо читать «слеза», вместо «крыса» — «крыша», вместо «чувствую» — «чествую», вместо «погубленный» — «возлюбленный», вместо «мух» — «духов». Вместо «бессмысленное» — «глубокомысленное», вместо «ценность» — «ленность» и так далее. Это юмористическое замечание на самом деле имеет глубокий смысл. Гофман почти на столетие раньше Фрейда с его «Психопатологией обыденной жизни» подчеркивает, что опечатки не бывают случайными, в них бессознательно проявляется истинное содержание мыслей человека. Игра с читателем продолжается. После введения автора, где кот Мур скромно просит читателей о снисхождении к начинающему писателю, помещено предисловие автора, не предназначенное для печати. С уверенностью и спокойствием, свойственным подлинному гению, передаю я миру свою биографию, чтобы все увидели, какими путями коты достигают величия, чтобы все узнали, каковы мои совершенства, полюбили, оценили меня, восхищались мной и даже благоговели предо мной. Сообщает Мур о своих истинных намерениях и грезит познакомить усомнившегося в его достоинствах читателя со своими когтями. Далее следует вперемешку две истории. Кота Мура — о рождении, спасении маэстро Абрагамом, похождениях, обучении чтению и письму, посещении высшего света собак, где его, однако, презирают, обретении нового хозяина в лице Крейслера и Йоганнеса Крейслера, излагаемые лишь фрагментарно. О противостоянии музыканта, влюбленного в Юлию, дочь бывшей любовницы князя Иринея, советницы Бенсон, и княжеского двора, разрушающего его счастье и приводящего на грань отчаяния. В послесловии сообщается о гибели кота Мура, история Крейслера осталась незаконченной. Но именно кот Мур в романе больше всех любит цитировать Шекспира. Таким образом, согласно законам романтической иронии, Гофман вводит эстетику хаоса. Трагедия превращается в фарс, а мир поражает нас своей непредсказуемостью. В романе упоминается эльф Пэк из «Сна в летнюю ночь», Проспера и Ариэль из «Бури», Сели и Оселок из комедии «Как вам это понравится». Приводится цитата из этого произведения. «Вздыхавший, как печь». Упоминается монолог Оселка о семи способах опровержения лжи. Вольно цитируются слова из монолога Джульетты, Ромео и Джульетта. Чаще всего текст соотносится с Гамлетом. Помимо упоминания Горацио, в романе есть несколько цитат из шекспировской трагедии, но почти все они перефразированы, так как вложены в уста кота Мура. «О, аппетит, имя тебе кот», перефразированы слова Гамлета «О непостоянство, имя твое женщина». «Поднятая для удара палка, как говорится в известной трагедии, точно замерла в воздухе», — говорит кот Мур, отсылая читателя Гамлету. «О, рать небес, земля!» — Мур говорит словами Гамлета после встречи с призраком отца. «Где ж теперь твои веселые прыжки? Где ж твоя резвость, твоя жизнерадостность, твое ясное радостное мяу, увеселявшее все сердца?» Пародия на монолог Гамлета над черепом Йорика. «Где теперь твои шутки, твои песни, твои вспышки веселья, от которых всякий раз хохотал весь стол?» И так далее. Итак, носителем шекспиризации в романе становится кот Мур, воплощающий не романтический мир креслерианы, а мир филистеров. Идея шекспиризации принадлежит Владимиру Лукову.